Глава 38. Алина. «Выпустите меня отсюда! Выпустите, сволочи! Откройте дверь! Я хочу поехать его искать, я должна его найти!» Со всей силы калачу по деревянной поверхности кулаками, не чувствуя ни боли, ни усталости. «Алина Григорьевна, Юсуф с охраной уже занимаются поисками вашего мужа. Они его найдут, и Юсуф позвонит вам. Поэтому прошу вас успокоиться и ждать вестей». Из коридора в сотый раз раздается один и тот же ответ охранника — я хватаю первую попавшую на глаза вазу и заряжаю ею в дверь. «Как мне успокоиться, если он там умирает сейчас? Как?» — кричу я и не узнаю своего голоса. Как и не чувствую своего тела. Оно будто не принадлежит мне. Я состою из боли и страха, от которых кровь стынет в жилах, а органы словно обрастают ледяной коркой. В одной лишь груди нестерпимо жжет, плавится. Там будто сердце на медленном огне сгорает с того самого момента, как я пришла в себя. В этот раз не было плавного пробуждения. Я вырвалась из забытья с истошным криком, пулей выскочив из кровати. Все тело тряслось, обливалось потом, слезы ручьем лились из глаз. А все потому, что мне приснился он. Мой мир. В темноте один, испачканный в крови и тяжело дышащий. Кажется, я до сих пор слышу его, рваные хриплые выдохи и то, как громкий выстрел оборвал их окончательно. Маленькая частица разума убеждает меня, что это был всего лишь кошмар, но все нутро чувствует, что и мир в опасности. С ним что-то случилось, я знаю. И я не могу спокойно сидеть в комнате и сложа руки ждать, пока Юсуф найдет его. Я должна что-то сделать, я должна помочь, пока еще не поздно. Открой эту чертову дверь, или я сама ее выломаю. Клянусь, выломаю. В ответ я зарабатываю лишь усталый шумный выдох, сообщающий, что дверь мне открывать никто не собирается. Открой, умоляю, я не могу тут сидеть, не могу. Я с ума сойду. «Алина Григорьевна, это был приказ вашего мужа не выпускать вас из дома. Здесь вам безопаснее всего». «Знаешь, куда ты можешь засунуть всю эту безопасность? В жопу. На кой черт она мне сдалась, если мир уже...» «Возможно, он... нет». Снова кричу и падаю на пол, цепляясь пальцами в корни волос. «Нет, пожалуйста, сделайте что-нибудь, чтобы найти его. Умоляю вас. Его нужно найти как можно быстрее». Сквозь рыдание вою я, пытаясь отогнать последние слова Эмира из памяти. «Я хочу, чтобы ты прожила долгую счастливую жизнь, вне зависимости, со мной или без меня». «Нет, нет, нет, нет». «Я отказываюсь. Я не буду жить без него. Эмира должны найти, его должны найти. Я должна что-то сделать. Но что я могу, находясь в заперти в своей спальне? Ничего. Только заставить себя подняться с пола и, продолжая умолять охранника открыть мне дверь, наматывать круги по комнате в ожидании звонка от Юсуфа. Я не знаю, сколько я провожу времени в неведении. По ощущениям, столетия. Кажется, я старею на несколько лет и довожу себя до безумия, пока из раза в раз прокручиваю последние секунды своего кошмара. И потому, когда в комнате наконец раздается сигнал айфона, я подлетаю к нему, как ужаленная, и, не бросив взгляд на номер абонента, истеричным голосом отвечаю на звонок. «Алло, что с ним? Где он? Вы нашли его?» Но вместо ответа в трубке раздается громкий плач. «Господи, кто это? Почему плачет? Эмир, он что? Он... у...» «Нет, даже думать об этом не собираюсь». «Алло, кто это? Где Эмир? Что с ним случилось?» «Откуда мне знать, где твой муж? Плевать на него сейчас. Со мной случилась настоящая трагедия, детка». Сквозь безутешный плач мне удается расслышать голос мамы. «А она какого черта мне звонит? И что за трагедия у нее случилась? Надеюсь, она в порядке?» «Что произошло, мама?» «Я не знаю, не знаю», — прерывисто мямлит она. «Все было так прекрасно, все веселились, танцевали, поздравляли меня. А потом, потом... в дом нагрянули люди, много людей». «Какие люди?» — ужасаюсь я, хватаясь рукой за голову. «Ужасные все в черном и с оружием. Они, они... Господи, что они тебе сделали, мама? Ты цела?» «Я-то цела, меня они не тронули, а вот мой грандиозный праздник бесповоротно испорчен». И снова следует истошный плач. «Чего?» Я встряхиваю головой, надеясь, что неправильно расслышала. «Чего-чего? Праздник мой, он испорчен. Эти уроды все разрушили. Скрутили всех гостей, начали весь дом обыскивать и трогать все наши вещи. Варвары, вандалы. И твой папа, как назло, куда-то исчез. Что же мне теперь делать? Что обо мне напишут в прессе? Это же такой скандал. Такой позор, ужас. Это Эмир что-то сделал? Это он отравил на наш дом этих зверей, да?» «Эмир ничего не творил. Сажу я, до боли сжимая айфон в руке. «Если кого и нужно благодарить за твой испорченный праздник, так это твоего мужа». «Гришу? А у тебя есть какой-то другой муж?» «Но, Алина, что случилось? Я ничего не понимаю. Что мне говорить людям, когда они начнут задавать вопросы? Боже, нашей семье никогда не отмыться от этого позора». Её жалобные всхлипы, словно оплеухи, заставляют меня выбраться из водоворота устрашающих мыслей об Эмире и нет. Не встревожиться за маму, а разозлиться на нее до такой степени, что, кажется, если бы я была героем из мультфильма, от гнева я бы вся полыхала огнем. «Мне абсолютно плевать, что ты будешь говорить людям. У меня сейчас есть заботы поважнее. Если бы тебе хоть немного было бы интересно, как себя чувствую я, может, я бы и рассказала, а так... До свидания, мама». «Алина, детка, подожди. Но что мне делать?» «Не маленькая. Сама найдешь решение». «Но...» Сбрасываю вызов, не дослушав ее, и направляю все моральные силы на то, чтобы унять судорожный тремор во всем теле. Поразительно. Даже в таких ситуациях мама может думать исключительно о мнении общества. Но, походу, ей важна только их с папой репутация. На все остальное ей чихать с высокой колокольни. Телефон снова вибрирует, и я не сдержанно рявкаю, стоит только ответить на звонок. «Я же сказала, до свидания!» Ожидаю вновь услышать мамин плач, но застываю от сурового мужского голоса. «Мы его нашли, Алина». Сердце пропускает удар, ноги подкашиваются, и я опадаю на край кровати, как тряпичная кукла. «Где он? Что с ним? Он жив?» Последний вопрос выдавливаю из себя еле слышно. Мир останавливается и теряет все краски на несколько мучительно долгих секунд, пока в трубке повисает гробовое молчание. «Юсуф, отвечай, он жив? Эмир жив?» «Жив». Вспышка яркая, мощная и разноцветная, взрывается перед моими глазами, вновь возвращая всему окружению цвет. До тех пор, пока Юсуф не добавляет. «Пока. Но не факт, что...» «Нет», — перебивая его криком. «Нет, не говори этого. Просто скажи, где вы? Где он? Я хочу к нему». «Эмира увезли в реанимацию. Я уже отдал приказ охране доставить тебя в клинику». Как только Юсуф это произносит, дверь в спальню открывается, и на пороге появляются двое охранников. Уже через час я влетаю в больницу, поднимаюсь на нужный этаж и встречаю Юсуфа с несколькими амбалами, неподвижно стоящими возле белой стены коридора. «Где он? Я могу к нему попасть? Скажи, чтобы пустили меня к нему». Слёту набрасываюсь на Юсуфа, вцепляясь пальцами в руках его рубашки, и лишь потом обращаю внимание на багровые пятна на белой ткани. Их много, да жути много. Почти вся рубашка Юсуфа испачкана кровью. К горлу подступает тошнота, в ноздри забивается неприятный металлический запах, но я ни на сантиметр не отхожу от Юсуфа, продолжая смотреть в его донельзя серьезные глаза. «Это его кровь, да? Его?» Тихо, практически одними губами, шепчу я, но Юсуф слышит. Сжимает челюсти, едва заметно кивает. «Боже мой, что с ним сделали? И что делают сейчас? Я хочу к нему немедленно». «Нельзя, Алина. Назар в реанимации, его оперируют». Очень странно слышать, как Юсуф называет Эмира старым именем. Наверное, он первый, кто сделал это в моем присутствии. Но сейчас я не думаю над этим слишком долго. Куда больше меня волнуют совсем другие вопросы. Что с ним сделали? И кто? «Присядь, Алина. Я не хочу сидеть, и так в спальне насиделась. Расскажи мне, пожалуйста, что случилось?» Юсуф хватает меня за локоть и насильно ведет к ряду стульев возле стены. Заставляет сесть и садиться рядом, устало выдыхая. «Я предполагаю, что это с ним сделал твой отец. Он со своими людьми гнался за Эмиром. Они же его, по всей видимости, избили, а потом выстрелили в грудь». Я накрываю рукой рот, чтобы поймать рвущийся наружу вопль. Вторую ладонь рефлекторно прикладываю к своей грудной клетке, чувствуя, как ноющая боль в районе сердца становится острой, нестерпимой. Папа или кто-то из его людей стрелял в Эмира, прямо в грудь, в точности, как я это видела в своем кошмаре. Господи, значит, я была права. Не зря я всеми фибрами души ощущала, что Эмир в смертельной опасности. Я будто под воду проваливаюсь и никак не могу выплыть на поверхность. Дальнейший рассказ Юсуфа о том, как и где он нашел Эмира, я практически не разбираю. Его голос искажается и кажется мне приглушенным. Отрывками улавливаю некоторые фразы его продолжительного монолога. Оказывается, муж рассказал мне лишь часть своего плана по поимке моего папы. Про участие Юсуфа и других людей в нем он и слова не сказал, желая меня обезопасить. Он собирался завести отца в ловушку. Юсуф знал, куда эмир должен был привести его, и он следил за эмиром. Во внутренний карман пиджака был вшит трекер. Юсуф понял, что что-то пошло не так, когда эмир отклонился от маршрута. Почему? Как? Этот момент я, к сожалению, упускаю. Удается расслышать лишь то, что машина эмира была найдена на обочине, а он сам дальше от дороги в сторону леса. Полуживой, избитый до неузнаваемости, с пулевым ранением в груди и с едва уловимым пульсом. В один момент я, не сдерживаясь, и снова начинаю плакать, погружаясь в какое-то амебное состояние. Все последующие часы проходят как в тумане. Юсуф постоянно что-то говорит мне, пытается хоть немного привести в чувство. Несколько раз предлагают поесть или хотя бы попить воды, но я отказываюсь. Я ничего не хочу. Мне ничего не нужно, пока к нам не выйдет врач и не скажет, что с Эмиром все в порядке. Однако часы идут, терпение кончается, медсестры снуют туда-сюда, а новостей о состоянии мужа все нет и нет. В голове ноль мыслей. Тело — обессиленный сосуд, в душе — сущий ад. Но я продолжаю держать глаза открытыми, смотрю в одну точку и жду, жду, жду. Возможно, кто-то посоветовал бы мне начать молиться, но я никогда не верила в существование Бога. И даже если Он и существует, то как можно молиться тому, кто сбрасывает на людей такие ужасные трудности? Причем на некоторых, как на Эмира, сбрасывает одну и ту же кару дважды, будто одного раза было недостаточно. Его опять избили, его опять бросили умирать одного, его опять заставили бороться за свою жизнь. И я очень надеюсь, что из этой борьбы он тоже выйдет победителем. Если же нет, то... Даган? В нескольких метрах от меня раздается незнакомый мужской голос, и я вмиг выбираюсь из гнетущего транса. Вскакиваю на ноги и хватаюсь за стену, чтобы не упасть от подкатившей тошноты и головокружения. Юсуф подскакивает следом и придерживает меня. «Ты в порядке?» «Да, да, нормально. Что с Эмиром?» Обращаюсь к врачу. Тот выглядит хмурым и очень уставшим. Операция длилась больше 9 часов. «Что с ним? Как все прошло?» Из хороших новостей пуля прошла в паре сантиметров от сердца. Нам удалось ее вытащить. «Слава богу!» Выдыхаю я, едва не теряя сознание от облегчения. «А какие плохие новости?» «Плохие?» Доктор потирает пальцами переносицу и устремляет на меня немигающий взгляд. «Помимо пулевого ранения, у пациента имеется множество других повреждений. Он очень слаб, и во время операции у него остановилось сердце». «Что? Нет, нет, нет, не может быть, не может. Скажите, что я ослышалась». Я вцепляюсь в руку Юсуфа, чувствуя, что мое сердце тоже вот-вот остановится, но заставляю себя сконцентрироваться на последующих словах хирурга. К счастью, нам удалось вернуть его. Даган жив, но его состояние крайне тяжелое. Следующие несколько суток будут для него решающими. Мы сделали все, что в наших силах. Теперь единственное, что остается, это надеяться на чудо.